4. На ладони возникает шар раскаленных искр. 0670, 1066, 20000. Так как первые три варианта совершенно не изменились, снова выбираю 4 пункт. Во всяком случае, в нем теперь просматриваются некоторые положительные изменения. Изменения в магической структуре снова оказались очень незначительными. Но теперь на ладони можно было создать небольшой шар искры и просто бросить его, после чего он должен был рассыпаться и, наверное, нанести какой-то урон, что, как по мне, крайне сомнительно. Но небольшая тенденция к изменениям есть, поэтому мне удается снова перебороть свою жадность и потратить еще 60 ОС. К тому же, если выбрать в следующий раз один пункт, то шар приобретет хоть какое-то подобие боевой магии. Внимание! Вы хотите улучшить навык огненные искры? 60 ОС. Да нет, ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. 1. Количество раскаленных искр увеличивается в несколько раз. 2. Температура раскаленных искр увеличивается в несколько раз. Стоимость применения увеличивается до 20 единиц маны. 3. Незначительно увеличивается мастерство применения заклинания. Стоимость активации снижается до 5 единиц маны. 4. Сноп искр покрывает ваше оружие. Стоимость активации 10 единиц маны. Стоимость поддержания чар 5 единиц маны в минуту. 0670. 1006 20000. А вот это уже по-настоящему интересный поворот. И как бы привлекательно не выглядели первые три варианта, но выбираю я, естественно, 4 пункт. И вот сейчас изменения в сложности заклинания были просто разительными. Почти 5 минут знания проникали в мой разум, что соответствовало примерно 10 годам практики рядового мага. Не скрою, результат все еще был посредственный, потому что искры, покрывающие оружие, скорее отвлекали противника, нежели наносили ему серьезный урон. Но даже так в этом заклинании просматривался некий потенциал. К тому же поддержание чар стоило поистине ничтожного количества энергии. Ведь два моих внутренних источника собирали больше маны в минуту, чем тратило это заклинание. И так как целесообразность по-прежнему сохранялась, я решил продолжить улучшать этот навык. К тому же было интересно узнать, сможет ли он перейти на Е-ранг. Жаль только, что мое предчувствие по этому поводу молчало, как рыба. Глава 8. Дополнительные траты очень редко бывают приятными. Честно говоря, огромный ржавый меч гиганта, полностью покрытый огнем, выглядел прекрасно. А если учесть, что длина клинка превышала в полтора раза даже высоких хуманов, то от этого зрелище становилось еще более захватывающее. Иллюстрация. Ржавый меч гиганта, покрытый благословенным пламенем, выглядит намного презентабельнее. Внимание! Вы хотите улучшить навык огненные искры? 80 ОС. Да нет, ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Внимание! Ваш навык огненные искры F. Ранга повышен до малой огненной оружейной ауры Е, ранга. Выберите направление развития. 1. Пламя, окутавшее ваше оружие, концентрируется на режущей кромке. 2. Пламя, окутавшее ваше оружие, увеличивается в объеме. Стоимость активации увеличивается до 100 единиц маны. Стоимость поддержания чар 50 единиц маны в минуту. 3. Ваше оружие покрывает множество небольших языков пламени. Стоимость активации увеличивается до 100 единиц маны. Стоимость поддержания чар 50 единиц маны в минуту. 4. Температура пламени, окутавшее ваше оружие, увеличивается в несколько раз. Стоимость активации увеличивается до 100 единиц маны. Стоимость поддержания чар 50 единиц маны в минуту. 0670. 926 20000. Первый вариант явно не будет работать со всевозможными молотами или булавами, что несколько снижает общую боевую эффективность. И по всей видимости, в первом пункте закралась ошибка, ведь активация оружейной ауры просто не может требовать так мало энергии. Хотя случаев, когда система ошибалась, я не встречал даже в древних легендах, не то, чтобы вживую слышал о подобном. Хотя, возможно, просто информация отразилась не полностью. Так или иначе, но все остальные варианты, ну кроме четвертого, наверное, выглядит крайне посредственно, а главное не перспективно, и как итог желание рискнуть и заполучить хороший навык с очень низким потреблением маны победило. Поэтому выбираю один пункт. Огромный массив знаний и крайне сложная вязь магических знаков наполнили мой разум. И действительно, волшебник, создавший именно это заклинание, смог добиться практически невозможного результата, заставив пламя гореть на кромке лезвия меча, потребляя при этом ничтожное количество энергии. Конечно, ожидать сильных повреждений от подобной ауры не стоило, но оружие в любом случае во время нанесения ран сильно обжигало мягкие ткани организма противника, нанося дополнительный урон. А еще я понял, что, если бы мой уровень интеллекта был ниже хотя бы на пару единиц, то пользоваться столь сложными в управлении чарами мне точно не удалось бы. Подозреваю, что система в этом случае попросту не предложила бы мне этот вариант, заменив его чем-то другим. Создав ауру вокруг своего огромного ржавого меча-гиганта, я был поистине очарован его нынешним внешним видом. Мне даже на пару мгновений показалось, что я помолодел лет на 10, ведь покрыв его потоками пламени, невозможно было рассмотреть неприглядный внешний вид этого меча, и выглядел он действительно завораживающе. Наверное, именно по этой причине я решил тратить очки системы на этот навык до конца. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Малое огненное оружейное аура» 200 ОС? Да нет, ранг повышен. Сила навыка увеличена. Выберите направление развития. 1. Пламя, сконцентрированное на режущей кромке, во время соприкосновения с твердыми предметами, способно распространиться на них. Стоимость активации увеличивается до 50 единиц маны. Стоимость поддержания чар 25 единиц маны в минуту. 2. Температура пламени, сконцентрированного на режущей кромке, увеличивается в несколько раз. Стоимость активации увеличивается до 100 единиц маны. Стоимость поддержания чар 50 единиц маны в минуту. 3. Пламя, сконцентрированное на режущей кромке, способно во время удара создавать небольшой взрыв в месте соприкосновения с твердым предметом. Стоимость активации увеличивается до 100 единиц маны. Стоимость поддержания чар 50 единиц маны в минуту. 4. Пламя, сконцентрированное на режущей кромке, уменьшается в объеме, и его яркость значительно снижается. 0670, 726, 20 тысяч. С этим необычным и странным навыком явно что-то не так, но прочитав все варианты несколько раз, я все же склонялся выбрать 4 пункт. И причиной тому было по-прежнему низкое потребление энергии. Если судить по чудовищно сложной конструкции чар, с помощью которой волшебник создал этот шедевр, то выбрав банальное увеличение температуры пламени, я загубил бы весь этот невероятный замысел, ведь в нем определенно что-то было. Вообще весь этот навык был чрезвычайно странным, потому как в каталогах ничего подобного и рядом не упоминалось. Хоть и рискованно, но я все же выбираю 4 пункта. Голову в очередной раз заполняют чужие знания, и вот теперь мне становится абсолютно понятен замысел этого мага. Не знаю, зачем система создала именно такую цепочку улучшений, но заклинание действительно вышло уникальным, если судить по той структуре, что создал неизвестный маг. Но сейчас новые изменения ничего кроме уменьшения визуального эффекта не привнесли, а вот магическая структура изменилась до неузнаваемости, и явно была подготовлена специально для следующей ступени развития. Особенно это интересно было наблюдать, осознавая тот факт, что если бы мой уровень интеллекта был чуть ниже, то понять все эти тонкости я был бы абсолютно не способен. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Малое огненное оружейное аура» 400 ОС? Да нет, ранг повышен. Сила навыка увеличена. Выберите направление развития. 1. Пламя, сконцентрированное на режущей кромке, во время соприкосновения с твердыми предметами, способно распространиться на них. Стоимость активации увеличивается до 50 единиц маны. Стоимость поддержания чар 25 единиц маны в минуту. 2. Температура пламени, сконцентрированного на режущей кромке, увеличивается в несколько раз. Стоимость активации увеличивается до 100 единиц маны. Стоимость поддержания чар 50 единиц маны в минуту. 3. Пламя, сконцентрированное на режущей кромке, способна во время удара создавать небольшой взрыв в месте соприкосновения с твердым предметом. Стоимость активации увеличивается до 100 единиц маны. Стоимость поддержания чар 50 единиц маны в минуту. 4. Пламя, сконцентрированное на режущей кромке, можно напитать энергией перед ударом, усилив пробивную способность малой огненной оружейной ауры. 0670, 326, 20 тысяч. Тут и думать не надо было. Сразу выбираю 4 пункта. Ведь именно ради него все это и было задумано. Почти 20 минут я поглощал знания неизвестного мага, чтобы впоследствии осознать весь его замысел. Как я понял, предела по количеству маны, которую можно ввести в эту магическую структуру, как такового и не было. Во всяком случае, знания волшебника говорили именно об этом. Правда, стоит учитывать, что с увеличением объема энергии, контролировать ее станет все сложнее. Возможно, предел и существует, но он однозначно выше, чем весь мой резерв, как минимум в несколько раз. Окутав меч блеклым подобием пламени по контуру лезвия, я влил в огненную ауру для начала 100 единиц маны и наотмашь ударил по каменной глыбе. Лезвие оплавило породу примерно на пол ладони, а затем под действием физической силы раскололо валун. Что странно, яркость пламени вообще не изменилась, словно бы я не добавил в магическую структуру дополнительную энергию. Но без подпитки камень, естественно, не плавился. В принципе, проверка показала крайнюю полезность данного навыка, и прямо сейчас я понимаю, что мне очень повезло, во всех смыслах. Так что потраченные 800 ОС явно стоили того. Конечно, можно было потратить ОС и другим способом, но с учетом того, что я ожидал в скором времени серьезно пополнить свою казну, подобные траты выглядели допустимо для моего жадного сердца. И как ни удивительно, но кажется, Лиура все-таки не обманул тот торговец, навык действительно оказался невероятно редким. Но это, конечно, если знать правильную последовательность улучшений, что, на мой взгляд, практически невыполнимо. Ведь характеристика интеллект, развитый выше 15 единиц, обладают единицы среди моего бывшего командования, но им явно не по статусу разбираться с навыком F ранга. Так что, это не более, чем счастливое стечение обстоятельств. И как я понимаю, тот хитрый торговец ничего подобного не знал, а просто решил обмануть доверчивого и неопытного мага. Как я подозреваю, система добавила к рангу этого заклинания минус, исключительно по причине сложности его изучения, а может, слишком часто маги, что пытались применять данные чары, погибали от них сами, просто не сумев сдержать энергию внутри сложной магической структуры. И как ни странно, система не могла полностью передать навыки древнего мага, что крайне удивительно, если честно. Наверное, именно сейчас я до конца не просто осознал, но и прочувствовал на себе причину, по которой старшие офицеры из моего мира Ашор вкладывали свободные очки характеристик не в физические параметры, а именно в мудрость. Потому как, обладая несколькими сильными заклинаниями, я в полной мере не могу воспользоваться ими, просто по причине малого объема внутреннего источника, и вследствие чего, у меня нет возможности в полной мере реализовать свою истинную силу. А я еще пенял про себя, на малое количество ядовитых игл в моем запасе, с учетом того, что на заклинании «Раскат грома» энергии хватает лишь на один единственный удар. Подобные замечания выглядят, как минимум, слегка лицемерно. Вернулся Карл, наверное, только через час времени, когда я успел не только закончить с трофеями и навыками, но и вполне утолить свой голод 5 сухпайками, в которых находилась и странного вида жидкость, что меня несколько удивило, потому как обычно воду хранили отдельно во флягах или по старинке, в бурдюках. «Простите, владыка Афет», — извиняющимся тоном произнес Карл, — «я так и не смог найти тайник с пустыми картами навыка, даже облазив весь штрек до конца. Может быть, Лусен сложил их в какую-то малозаметную щель, но с помощью стандартного фонаря на моем бронекостюме пустых карт навыка не видно. Простите меня еще раз, владыка Афет. На самом деле мне было плевать на такую мелочь, и даже если этот слизняк решил их оставить себе, это уже не важно. Ты крайне разочаровал меня, Карл, но это первый и последний раз, когда ты меня подводишь», — раздраженно произнес я. «На поверхности сейчас для тебя будет слишком опасно. Аборигены обязательно захотят отомстить за потерю своих воинов и пришлют еще солдат. Поэтому ты должен оставаться здесь, может быть, даже целых 2 недели. Но как же, прервать себя я не дал, просто потому, что мне было совершенно неинтересны потуги жалкого хумана. Молчать», — взревел я. «Провизии тебе хватит. Твое начальство по дальней связи я предупредил. Мины я тоже ликвидирую. Так что просто сиди в шахте и не отсвечивай. Ты меня понял?» «Простите, владыка, все будет исполнено», — уже стоя на коленях, покорно ответил Карл. А дальше я просто с помощью небольших камней деактивировал все пехотные мины в штреке, что установил уже покойный Лусен. Той же участи подверглись и взрывные устройства на аварийной лестнице. К тому же я принудительно разломал под корень 4 пролета, чтобы у этого безмозглого хумана не возникло даже тени желания самостоятельно подняться на поверхность. Думаю, 20 локтей вертикального подъема он точно не осилит. Впрочем, я решил остаться отдохнуть как раз-таки на месте 5-го лестничного пролета. Как мне кажется, в данный момент

пытаясь таким образом взять в клещи и не оставить в живых никого из мирного населения. Когда количество боеприпасов у ПТП-33 практически закончилось, я приказал снизить темп огня и начать сближение. Тем временем грузовые платформы уже начали выгружать первых боевых псов. И судя по тому, что я видел, в поселке началась форменная мясорубка. Видимо, никто не мог даже представить чего-то подобного, потому как я не слышал даже попыток ответного огня со стороны охраны. Хотя, скорее всего, население поселка просто спало в этот ранний час, как и большая часть охраны. А ведь им еще потребуется время, чтобы банально вооружиться, прежде чем пытаться оказывать сопротивление. Но как по мне, это будет уже агония, потому как я не собираюсь давать им на это времени.